Лиссабон встретил жарой и суетой портового города. Василь, выглядевший как заправский турист, в соломенной шляпе, рубашке почти без рукавов, белых льняных брюках и с огромным фотоаппаратом на груди, надел солнечные очки и развернул карту. «Так, сегодня гуляем по городу, смотрим замок, катаемся на трамвае и пьем портвейн. Вечером на такси в Кашкайш. Это вот тут...» Он ткнул в какую-то точку на побережье. «Там хорошенько высыпаемся, а утром нас ждет яхта. Капитаны команду решили не нанимать. Анонимус и Владимир с Кузей отлично справятся. По крайней мере, меня в этом долго уверяли». «Да лучше всех!» — воскликнул Кузя, сияя. На него невозможно было смотреть без слез. Диф выглядел как одно огромное разноцветное пятно. В ярко-зеленой гавайской рубахе, в пальмах и полосатых желтых штанах с цепью на шее он напоминал гангстера из комедийных фильмов. Не хватало только пушки за поясом, тонких щегольских усиков и сигары, торчащие изо рта. Но кепка, надетая козырьком назад, сполна компенсировала все эти недостатки. Владимир же только коротко кивнул и добавил: «Анонимус уже связался со мной и сказал, что все идет по плану». «Отлично!» — Василь показал большой палец, а Миша захлопал в ладоши. «Ура! Надеюсь, мы увидим огромные волны и пиратов!» «А я надеюсь, что нет!» — покачала головой Мария, а Вера продолжила наставительно. «Пиратов давно не существует, но мы обязательно поищем их следы. И сокровища, да?» «И сокровища!» — улыбнулся Аверин. Сам он не был полностью уверен насчет морских разбойников, но надеялся, что возле берегов Португалии вполне безопасно. Впрочем, что может случиться с судном с тремя сильнейшими дивами на борту? Разве что приступ морской болезни. — Из Кашкайша выходим примерно в обед, — продолжил инструктаж Василь. — И дальше идем вдоль побережья до Пениша. Останавливаемся, купаемся, дивы отдыхают на берегу. Ночуем в удобном месте, Анонимус должен найти. В Пенише забираем друзей Кузи, двух мальчиков, они нам покажут достопримечательности. Ищем клады на Берленге и все такое. Потом до Фигейра-да-Фош, он провел пальцем по карте. Тут мы заходим в устье Мондегу. Это река такая. Там уж посху до этой вашей Каимбры. Хочу на нее взглянуть. Да и Верочка пусть посмотрит, прежде чем сделать окончательный выбор. И с мальчиками познакомимся. Оттуда на автомобиле и обратно. Посмотрим еще замки, монастыри и прочие руины. Я думаю, всем найдется чем заняться. Вот такой план. Отличный план, — одобрила Мария. Только портвейном не увлекайся, а то сильно запьянеешь на такой жаре. Василь посмотрел вверх, на верхушки высоких пальм, и сияющее над ними солнце, и рассмеялся. «Портвейн вечером. Сейчас предлагаю добраться до какой-нибудь таверны и заказать там огромный кувшин холодной сангрии». От яхты дети и Кузя пришли в полный восторг. Да и сам Аверин, откровенно говоря, был весьма впечатлен. Яхта выглядела как не слишком большой, но настоящий парусник. Три мачты со свернутыми парусами вздымались в небо, борта обшиты лакированным деревом, и под бушпритом даже имелось некое подобие носовой фигуры, и при этом оборудован парусник оказался по последнему слову техники. — Ты что, купил ее? — тихо спросил колдун у брата. — Да ну, зачем мне атлантическая яхта? — усмехнулся Василий. — Для Балтики достаточно той, что уже есть. — Нет, взял в аренду. Но, как видишь, Анонимус разбирается в таких вещах получше нас. Аверин видел. Фамильяр впечатлял не меньше, чем судно. Одетый, как заправский морской капитан, в фуражке с якорем, он ожидал семью у трапа. — Ух ты! Тебе только трубки не хватает! — рассмеялся Кузя. — Раз ты капитан, я буду старпомом. Буду отвечать за безопасность корабля и... — Ты будешь остальной командой! — без тени улыбки ответил Анонимус. Кузя хмыкнул и скрестил руки на груди, но сказать ничего не успел. «А я буду юнгой!» — завопил Миша и бросился вверх по трапу. Забежав на палубу, он широко раскинул руки, но быстро опустил их и вздохнул. «Их костюма нет!» «Костюм юнги в вашей каюте, Михаил Василисович!» — поклонился фамильяр. «Ура!» — завопил мальчик. «А Вера будет плененной принцессой». «Нет, юный хозяин, мы не пираты, а честные искатели сокровищ», — пояснил Анонимус. «О, значит, и для меня есть костюм?» — обрадовалась девочка. «Ну, я не хочу быть принцессой. Ну их, они плаксивые». «Конечно, подходящая одежда есть для всех». «А я что говорил?» Василь толкнул брата локтем в бок и направился вверх по трапу. В каюте оказалось прохладно, и действительно обнаружился костюм. Белая рубаха из тонкого хлопка, льняные свободные штаны цвета песка и аккуратная легкая соломенная шляпа. Аверин покачал головой и решил был остаться в своей привычной одежде, но, вспомнив, как палило утреннее солнце, вздохнул, переоделся и даже нахлобучил на голову смешную шляпу. Вчера, отчаянно щурясь от слепящего солнца, он с искренней завистью смотрел на брата, совершенно очевидно более опытного путешественника по теплым странам, и на Кузю с его удобной кепкой, которую Диф вскоре практично перевернул козырьком вперед. И только мысль о том, как глупо он будет выглядеть, водрузив себе на голову огромное сомбреро или ковбойскую шляпу во множестве продававшихся в сувенирных лавках, удержала колдуна от покупки. Анонимус — большой молодец. Порой поражало, насколько хорошо фамильяр знал, а главное, понимал всех членов семьи. И заботился так трогательно, что на глазах готовы были выступить слезы. А ведь в детстве Гера попросту не замечал этой заботы, воспринимая ее как должное и злясь от кажущегося холодным отношения. Но если вспомнить, чашка теплого молока с медом всегда стоящая вечером возле кровати. Любимые блюда на завтрак. Иногда, когда маленький колдун уставал от тренировок или засиживался за занятиями почти до утра, поданный прямо в спальню. Аверин улыбнулся, залихватски сдвинул шляпу на бок и, подмигнув себе в зеркале, вышел из каюты. А на палубе уже началось веселье. Василь поверх тонкой рубахи нацепил жилетку со множеством карманов. «Очень удобно», — выразительно похлопал он себя по одному из них. Под тканью угадывались очертания фляжки. Мимо с визгом пронесся Миша. Он нарядился в матросский костюмчик, к которому прилагался даже гюсь с названием «Яхты» и без козырька. Судя по восторженным воплям, мальчишка был счастлив. Кузя, одетый похожим образом, чинно прогуливался вдоль борта, но больше всего поражал облик Владимира. На его голове возвышалась треуголка, широкие штаны едва доходили до колен. Поверх простой льняной рубахи был повязан фартук, а на шее тоже имелся гюйс. Аверин подошел к Диву. «Дети решили, что я буду коком», — пояснил тот в ответ на удивленный взгляд хозяина. «А ты не против?» «Нет, не против. У меня будет дело на время путешествия. Внизу, на камбузе. Но у тебя же отпуск!» Не удержался Аверин, пользуясь тем, что их никто не слышит. Владимир посмотрел внимательно и совершенно серьезно ответил. «И это тоже. Я буду почаще выходить на палубу. Океан...» Див сделал небольшую паузу. «Действительно впечатляет». Аверин перевел взгляд на волны, бьющиеся о причал по другую его сторону, там, где за защитной стенкой начинался бескрайний Атлантический океан. Да, на Финском заливе в шторм волны и то казались меньше. Но Василь заверил, что океан просто так дышит. Да и Анонимус, судя по тому, как засуетился и кинулся к швартовым Кузе, совершенно не волновался и собирался отчалить вовремя. Из своих кают, как по команде, появились дамы. Обе оделись в вышитые шелковые блузы и длинные, но легкие хлопковые юбки. Только юбка Марии была синей, а у Верочки — красной. И Аверин внезапно заметил, насколько мать и дочь похожи. Прежде ему казалось, что и Любава, и Вера пошли в аверинскую породу. Яхта отошла от причала и двинулась к выходу из порта прямо в бескрайнюю зелень открытого океана. И внутри что-то защемило. Странная смесь тревоги и радостного предвкушения. «Мне кажется, пора немного выпить», — услышал колдун за спиной взволнованный голос Василя. Качало весьма сильно. В открытом океане поднялся ветер, и шляпу пришлось подвязать под подбородком, чтобы она не улетела. Благо, на ней имелись тесемки. Но дети не отлипали от борта, с восторгом глядя на валы, через которые ловко переваливалась яхта. Кузя по велению анонимуса, а может и по собственной инициативе, не отходил от них ни на шаг. «Сейчас обогнем мы с Рока. Там поставим паруса», — важно проговорил он, без сомнений, изображая бывалого морского волка. «Ну и болтанка станет поменьше». «Ух ты, мыс Рока! Как в книжках!» — восхищенно протянула Вера. «Обалдеть, да?» — хитро подмигнул Миша, прищурив глаза, и девочка со вздохом развела руками. «Да, действительно, обалдеть!» «А потом пойдем к Берленге», — объявил Кузя. «Мои друзья из Пениши будут нас ждать там. У Хосе есть маленькая парусная яхта. Они доберутся сами и помогут нам обследовать остров. А потом сам город Пениши. Там тоже есть пиратский грот. И замок посмотрим». «А нырять будем?» — спросила Вера. «В маске и с ластами. Я ныряла в прошлом году. Дно море такое красивое». «Это тебе не Черное море», — Миша сделал страшные глаза. «Тут тебя, бац, и акула съест. Акулы здесь не водятся, а вот и водятся. Просто приплывают редко. А еще можно запутаться в щупальцах португальского кораблика. И вообще мало не покажется». Аверин, посмеиваясь, повернулся и направился в капитанскую рубку. Благо, у детей отличная нянька, да и Мария неспроста устроилась поблизости загорать на шезлонге. Василь, ожидаемо, уже был там. Сидя в теньке под кондиционером, он подтягивал холодное пиво из небольшого изящного стакана. Иногда мне грустно, что ты не пьешь, — пожаловался брат. — Одному заниматься этим скучно, но, как вспомню, твой запой, который ты тактично называл ломкой колдуна, так грусть как рукой снимает. Так что в холодильнике имеются свежевыжатые соки, и апельсиновые, и ананасовые, бери сколько хочешь. Он со смехом изобразил рукой широкий жест. «А потом, когда закончатся запасы, меня Миша отправит на берег?» «Не закончится. Анонимус же закупал. Все посчитано даже с учетом твоих аппетитов. Верно?» «Так точно», — отозвался фамильяр. Он неподвижно стоял, положив руки на штурвал. Точнее, казалось, что неподвижно. Взгляд просто не успевал следить за тем, как быстро двигались пальцы дива, заставляя тяжелую яхту послушно скользить по волнам. И Аверин с удивлением понял, что начинает привыкать к качке. Да и волны уже не казались такими большими. Может, подальше от берега океан затих, а может, колдуну передалась спокойная уверенность анонимуса. — Ловко ты управляешь этой штукой, — похвалил Аверин фамильяра, и подумал, что не будь вода для дивов так вредна, они стали бы незаменимы на флоте. Не только для береговой обороны и рейсов вроде этого, проходящего вдоль побережья, когда уставший див в любое время может отдохнуть на берегу, но и в океанских плаваниях. Но, увы, в дальней экспедиции брать дивов не получалось. Слабые быстро гибли, потеряв силы, а сильным нужно было столько кормежки, чтобы поддерживать жизнь, что ни один корабль попросту не был способен вместить ее. Когда-то существовала практика вызова дива для сражения прямо на борту корабля, но перепуганные стихией дикари зачастую оказывались слишком опасны для собственного экипажа. Поэтому с ростом технологий от этой практики отказались. Десяток пушек дешевле и практичнее, чем морские перевозки дивов. — Ты не боишься? — спросил колдун. — Боюсь, — ответил анонимус. — Но это лишь лучше помогает сосредоточиться. — Аверин удивленно вскинул брови. — Чем же? — На воде мы с вами в равном положении, — спокойно пояснил див. — Если случится катастрофа, мы будем в одинаковой опасности. Моя истинная форма не летающая, а под личиной я до берега не дотяну. Аверин посмотрел на удаляющуюся полоску суши и вздохнул. Океан тянул силу из дивов намного быстрее, чем пресная вода. Василь за спиной хмыкнул. — Ты внизу не был. Там в холодильной камере под завязку мясо, колбас, яиц. Дорогое дело дивов катать. Когда мы первый раз с анонимусом оказались на море, тот я удивился. Не привык, что анонимус способен отсыпаться до обеда. Садись и не волнуйся. Брат хлопнул по дивану рядом. «Наш капитан отлично знает, что делает, и на борту полно спасательных средств». «Два спасательных бота и резиновая лодка с мотором для осмотра гротов», — отчитался анонимус. 20 спасательных жилетов. — Зачем 20? Нас же всего 8. — Мы берем пассажиров, и по пути могут встретиться люди, потерпевшие крушение. — Ох, надеюсь, без этого мы обойдемся. Аверин посмотрел в окно на безоблачное небо и сел рядом с братом. Шквал налетел неожиданно. Солнце уже катилось к горизонту, и все пассажиры собрались на палубе смотреть на яркий закат, багряно подсвечивающий появившиеся к вечеру облака. И тут Кузя замер, прислушался, а потом, обратившись к котом и вздыбив шерсть, принялся носиться по палубе, нюхая воздух, и, вернув себе человеческий облик, доложил. Ветер сменился и усиливается, и пахнет грозой. Анонимус велел паруса снимать. До Берлинги на моторе пойдем. В дверях кухни показался Владимир без фартука. Не говоря ни слова, он бросился к мачтам. Кузя помчался за ним, и Аверин понял, что дело плохо. — Все вниз, в салон, — коротко скомандовал он. — Что случилось, дядь Гермес? — протянул Миша, расстроенный, глядя, как белые паруса сползают вниз. — Погоду же смотрели, и облака такие маленькие. — Это Атлантика, — взъерушил ему волосы Василь. — А ты что хотел? Морские приключения да без шторма? А ну-ка, Юнга, немедленно проводи там в безопасное место, — скомандовал он, и Миша бросился выполнять приказ. Аверин оглянулся на небо. Ветер усилился, и вдалеке на горизонте появилось что-то темное и мрачное. Колдун поднялся в рубку. — Может, стоит пришвартоваться? — озабоченно спросил он у анонимуса, но тот покачал головой. — Тут только скалы и пляжи. К ним подходить опасно, разобьет прибоем. Лучше идти старым курсом подальше от берега. Аверин кивнул. — Что же, опытному диву виднее, как будет лучше. Марию и детей под присмотром Владимира усадили в салоне. Черная туча приближалась с огромной, кажущейся невероятной скоростью. Ветер усилился, и волны стали не то чтобы больше, а резче и напористей. На воде появились белые барашки, яхту качало все сильнее. Аверин с Василем и увязавшимся за ними Кузей находились в капитанской рубке. Колдун как раз высунулся наружу, чтобы посмотреть, не виден ли край черноте на небе, как по палубе забарабанил дождь. Вернее, дождем или даже ливнем назвать это явление, обрушившееся на внезапно показавшуюся очень маленькой хлипкой яхту, язык не поворачивался. Когда на голову Аверина упали первые капли, ему показалось, что это град. А стоило запрыгнуть внутрь и закрыть дверь, как выражение «разверзлись хляби небесные», внезапно стало явью. Струи воды захлестали по окнам так, что, казалось, толстое стекло не выдержит. — Фига себе! — присвистнул Кузя, ежась. — Под таким дождичком и помереть недолго. Сверху вода и снизу вода! — он постучал ногой по полу. — Обалдеть, прогулочка! — Кузя, — покачал головой Аверин, — хочу напомнить, что именно ты нас сюда и притащил. И постарайся впредь обходиться без слов, похожих на фига себе. — А я что? — Просто говорю, хорошо, что у нас есть шлюпки. Мы с Владимиром их уже подготовили, если что, мигом на воду спустим и до берега догребем. Тут же пляж песчаный, да? — По большей части песчаные, — подтвердил анонимус. — Но скалистых мысов тоже очень много. Видимость плохая даже для дива. Мы приближаемся к форту Консоласу, и надо решить, куда идти. — А что, есть выбор? — Василь закурил, и рубка мгновенно заполнилась дымом. — Да, можно идти в Пениши. В городе имеется закрытый порт, но близко пляж. Небольшая глубина и высокие волны с опасными кремнями. Мы также можем обойти Берленгу и стать возле форта на якорь. Ветер юго-восточный, остров нас полностью закроет, но там опасные скалы. — На форте нас будут ждать Афонсо с Хосе, — влез Кузя. Василь выпустил струю дыма в потолок и задумчиво произнес. — Ну и задачка. Я правильно понимаю, особой разницы по риску нет. Иначе ты нас бы не спрашивал. — Кузя, твои парни точно на Берленге? — Да, — уверенно кивнул Див. — Я звонил Хосе из гостиницы. Они сегодня в 9 утра должны были выйти. — Да, что ж, думаю, нельзя оставлять двоих мальчишек в такой апокалипсис одних на скалах. — Надо идти на Берленгу. Василь внимательно посмотрел на анонимуса. — Справишься со скалами? Уже довольно темно. Действительно, из-за накрывшей небо черноты создавалось ощущение, что наступила ночь. Как Анонимус вообще что-то видел в этой мгле? Див помолчал немного, глядя в одну точку, судя по всему, прокручивал перед глазами карты и сказал, наконец, «Да». «Ну и отлично», — похлопал его по плечу Василь. А Анонимус велел Кузе, «Надень спас-жилет и дождевик. Как подойдем к острову, выйдешь на нос и будешь помогать мне маневрировать». «Класс!» — совершенно искренне обрадовался Кузя, а Аверин только развел руками. Василь хмыкнул. «Дети, что ты хотел? Сейчас Миша начнет ныть, чтобы его с Кузей на нос отпустили. Для них это приключение. Пойдем-ка мы вниз к остальным. Там и к спас-жилетам ближе, и к бару». Брат подмигнул. — Я бы выпил кофе, — сказал Аверин, — и ты тоже, Василь, больше не употребляй спиртное, мало ли что. — Ох, надеюсь, Владимир сможет что-то сварить в такой качке. Владимир смог. Более того, когда Аверин, Василь и Кузя под порывами ветра и струями дождя добрались до салона, там уже витал приятный запах напитка. То ли Анонимус передал Владимиру пожелание хозяина, то ли Владимир сам понял, что взрослым пассажирам важнее всего. Кузя немедленно облачился в спас-жилет и непромокаемый плащ, сел с краю и принялся ждать. Вместе с кофе Владимир вынес ему толстый бутерброд с двумя слоями ветчины и сыра. — Ого! — обрадовался Див. — Спасибо. Мне под дождем стоять непонятно сколько. Он впился зубами в ветчину. Взрослые получили свой кофе, а дети — сок в маленьких квадратных коробках. И галеты. Получив свой сухпаёк, Миша снова прилип к иллюминатору. Несмотря на то, что качало просто ужасно, он не проявлял никаких признаков морской болезни и не отходил от окон, за которыми бушевала стихия. Кровь русалки или колдовская кровь? Василь тоже держался весьма неплохо, хотя чашку кофе принял с большим воодушевлением, а на вожделенный бар даже не взглянул. «Смотрите!» — воскликнул Кузя с набитым ртом. «Что-то красное!» Все повернулись к иллюминаторам, но Аверин успел заметить только смутный отблеск. «Может, это маяк Пениши? Мы уже близко». «Не-а!» — помотал головой Кузя. «Пениши от нас с другой стороны. Мы как раз к Берленге поворачиваем. Я, в общем, пошел». Он засунул в рот остатки бутерброда и выскочил из салона. Миша, попивая сок и закусывая галетами, продолжал вглядываться в иллюминатор. Что он видел, было совершенно непонятно. За стеклом уже стояла сплошная темень. Невозможно даже разглядеть, волны заливают круглое окошко или потоки дождя. «Красное! Там!» — внезапно закричал мальчик, тыкая пальцами в стекло. Владимир моментально приник к иллюминатору. «Это сигнальная ракета», — уверенно сказал он. «Кто-то терпит бедствие». — Ну ты глазастый, — похвалила Миша сестра и повернулась к Диву. — Владимир, мы же их спасем? Владимир замер на секунду, разговаривая по связи с Анонимусом, и ответил, — К сожалению, мы не можем. Мы прогулочная яхта, а не спасательное судно. Если бы за штурвалом стоял человек, нам бы самим пришлось просить помощи, и нечего было бы даже думать о том, чтобы идти до Берленге. Но Анонимус свяжется с береговыми службами Пениши и оттуда отправят спасателей. — Фу, хорошо, — Миша повернулся и сел. — Хотя жалко, что не мы. И здорово, что у нас есть Анонимус. — А почему Дивов не используют для пассажирских перевозок? — Прибрежных понятно, что далеко в море вам нельзя. Но вот в таких ситуациях Дивов незаменимы, разве не так? — Аверин ответил за Владимира. — Не все Дивы такие, как Анонимус. Тем более он фамильяр, и спасение нас, его семьи, для него основной приоритет. Большинство дивов боится воды очень сильно. К тому же она вытягивает силы и может убить. Во время кораблекрушения див не помощник. Наоборот, он может испугаться и выйти из-под контроля колдуна и наделать бед. Например, напасть на людей, чтобы спасти свою жизнь. Ого! Глаза Миши округлились, и он с подозрением посмотрел на Владимира. — А ты же нас не съешь, если мы будем тонуть? — Нет, — ответил тот, — я спущу на воду шлюпки и рассажу вас в них. Но если случится что-то непредвиденное, спасать я буду Гермеса Аркадьевича. Вас, Анонимус. — У него нет крылатой истинной формы, — задумчиво проговорила Вера. — Но он что-нибудь придумает. Яхту сильно качнуло, а в иллюминаторе мелькнуло подсвеченное бортовыми огнями очертание скалы. — А что случилось? — скинулся Василь. — Мы что, на пару лезть на риф? — Нет, — пояснил Владимир. — Мы входим в пролив. Он очень узкий. А возле скал большие волны. Не бойтесь, вы этим можете отвлечь анонимуса. — Мы не будем, — заверил Миша. — И мы отлично плаваем. Правда, Вера? — Да, — согласилась девочка. — Тут берег в двух шагах. Нас даже спасать не придется. Тем более мы в спас-жилетах. Мама велела надеть. Мария только кивнула и улыбнулась. У ней самой жилета не было. Наконец, яхту почти перестала качать. И на пределе слышимости даже раздался гул мотора. Похоже, им все же удалось зайти в защищенную от ветра и волн бухту. Судно остановилось, и Аверин выдохнул с облегчением. Оказывается, он сильно волновался. И не только за семью, но и за дивов. Кузя просунул в салон голову в капюшоне, с которого стекали капли, и с широченной улыбкой доложил: — Все, мы на месте. Пойдете на форт смотреть. Только плащи наденьте, а то там... Бррр! Он совершенно по-кошачьи затряс головой, рассыпая вокруг брызги. Первым на палубу выскочил Миша. Включил свой фонарик и завопил. Ого! Громада форта нависла над крохотной яхтой. Дождь почти прекратился, и в луче фонарика можно было разглядеть мощные каменные стены, бойницы и арки. — Кузя, а где твои друзья? — спросил Миша. — Не знаю, — Див пожал плечами. — Наверное, прячутся где-то от дождя. Сейчас найду их. Владимир, нужны будут теплые одеяла и горячий кофе. Афонсу и Хосе наверняка ужасно замерзли. Див обернулся котом и, схватив зубами дождевик, перескочил на скалу и запрыгал по камням, волоча за собой мокрую ткань. Добравшись до стены, принял человеческую форму, помахал рукой и скрылся. — Мы ж тут ночевать будем, — зевнула Вера. — Да, — Аверин тоже включил фонарик и принялся всматриваться во тьму на яхте. — Завтра все тут осмотрим, если погода улучшится, а вечером уже в гостиницу в Пениши. Дождь усилился, а Кузя все не возвращался. Аверин чувствовал, как неприятно щемит у него под сердцем. Див определенно не на шутку взволнован. И тем не менее в салон колдун ушел вместе с остальными. Оставаясь на палубе, он все равно ничем не мог помочь Кузе. Внутри вкусно пахло. Кок Владимир, решив компенсировать сухпайок, в ожидании голодных гостей затеял настоящий ужин. Время шло, а Кузя не появлялся. Аверин поднялся, чтобы сходить на кухню и попросить Владимира связаться с ним. Но тут дверь салона распахнулась и ввалился насквозь мокрый Кузя. Потоки воды стекали с его дождевика на пол. — Их тут нет. Нет на острове, — выдохнул он. — Как нет? — нахмурился Аверин. — Ты хорошо искал? Может, они на маяк пошли? — Я там был. Маяк автоматический, и на нем никого нет. — Ну и дела. — Василий провел рукой по мокрым волосам. — Так, может, они не выходили из Пениши? Испугались шторма? Кузя помотал головой. Не могли. Они утром должны были выйти. Никаких признаков шторма и близко не было. Даже анонимус не знал. С ними точно что-то случилось. Сигнальные ракеты, — негромко пробормотала Вера, а Миша, округлив глаза, вскочил. — Точно! Это друзья Кузи потерпели крушение и звали на помощь. Да, дядь Гермес? Аверин задумался на секунду и осторожно ответил. — Да, такое вполне возможно. Но не волнуйся, думаю, их уже спасают. — Да? Лицо Кузи сморщилось. Казалось, Див сейчас заплачет. — А почему я звука мотора не слышу? Ни катера, ни вертолета. — Вертолета тут нет, скорее всего, — вздохнул Василь. — Пениши — крохотный городок. Сейчас у анонимуса узнаем, что как. — Анонимус! Фамильяр появился через секунду. Он, похоже, оставил свой капитанский пост. Помогал Владимиру с ужином. — Что случилось? Волнение семьи от Дива, разумеется, не укрылось. — Что там с поисками терпящих бедствия? Похоже, это наши друзья из Пениши звали на помощь. — Я связался с портовой службой и оставил им сообщение. Но потом связь пропала. Мы сейчас закрыты островом. К тому же льет сильный дождь с ветром. Это создает помехи. — Гермес Аркадьевич, я полечу их искать. Кузя рванул было к двери, но его схватил за шкирку неизвестно откуда появившийся Владимир. — Стой! Ты под личиной в такой ливень растаешь, как леденец в 3 метрах от берега. — Я знаю, где искать. Я видел ракету. — И я! — воскликнул Миша. С момента, когда мы видели ракету, мы прошли более 10 километров. Невозможно установить точное место, откуда она была пущена. А если эти юноши на яхте, то, скорее всего, дрейфуют в неизвестном направлении. — Мы знаем направление ветра, — возразил Кузя. — Но не морских течений, — добавил молчавший до этого анонимус. А Миша с решительным видом встал. — Мы не можем бросить в беде друзей Кузи. Анонимус, заводи мотор, мы едем их искать. Фамильяр сделал шаг на выход, но тут же остановился и в замешательстве посмотрел сначала на Василя, а затем на Аверина. — Миша, — колдун поспешил заговорить с племянником, пока дело не закончилось катастрофой. — Совершенно очевидно, что мальчик настроен решительно. Мы же говорили о том, что не нужно отдавать анонимусу необдуманных приказов. Выйдя сейчас в море, мы никому не поможем. Только создадим дополнительные проблемы спасателям и отвлечем их на себя. — Тогда что же делать? — смутился Миша, и в его глазах выступили слезы. — А если они погибнут? — Не погибнут, — Аверин наклонился к мальчику. — Они же колдуны, боевые колдуны. Они отлично плавают, даже лучше вас, и не боятся волн. У них точно есть спасательные средства. Всех колдунов с детства учат соблюдать технику безопасности. Сейчас лето, вода не слишком теплая, конечно, но они не замерзнут. Может, они уже давно добрались до Пениши, пьют там чай, вспоминают приключения. — А если нет? — внимательно посмотрела на дядю Вера. — А если их течением как раз сейчас уносят в океан? А папа сказал, что тут даже вертолета нет. Повисла тишина, которую неожиданно прервал голос Владимира. — Я поищу их. — Ты? — хором ответили Кузи и Аверин. — Да. У меня крылатая истинная форма, и я сильнее Кузи, причем намного. Возможно, юные колдуны сумели выбраться на один из скалистых островков архипелага. Я могу облететь остров, отдаляясь на 5 километров и возвращаясь, чтобы отдохнуть на берегу, и буду кричать, чтобы привлечь внимание. Заодно и внимание спасателей в Пениши, — хмыкнул было Кузя, но снова нахмурился. — А ты справишься? Вон какой ливнюга! Сам-то не растаешь? — По крайней мере, я не буду похож на мокрую ворону, — усмехнулся Владимир. — У меня личины галки! — взвился Кузя. — И надо на тебя надеть дождевик и прорезать дырки, чтобы крылья торчали. А я сяду в лодку и буду тебя страховать. — А на тебя смирительную рубашку, чтобы не наделал глупостей. Тебе перевернет, как скорлупку. Владимир пожал плечами. Происходящее выглядело, как обычная перепалка между дивами, но напряжение так и висело в воздухе. Я уверен чувствовал, чего Владимиру стоила его усмешка. Диву страшно идти в океан, в ливень и тьму, но он все равно намерен это сделать. Вот что, — прервал обоих Аверин, — с лодкой неплохая идея, но в нее сяду я. В спасжилете, разумеется. Если она перевернется, со мной не случится ничего плохого. Зато вместе с Владимиром мы можем попробовать отойти от берега подальше и обследовать те самые скальные островки. — Гер, ты уверен? — на лице брата отразились одновременно сомнения и тревога. — Не сомневайся, что ты хорошо плаваешь, но тут кругом скалы и темно, хоть глаз выколи. Один удар волны никакой спасжилет тебя не спасет. — Я поплыву. Внезапно раздался голос Марии. Женщина поднялась, подошла к мужу и положила руку ему на плечо. — Меня не размажет о скалу, можешь не сомневаться. — Ты? — изумленно спросил Василь и поднялся. — На лодке? Ты разве умеешь обращаться с мотором? Брат растерянно заморгал. — Конечно, умею. Я росла на Валааме. — Но мне и не нужна лодка, Василек, — мягко проговорила Мария, и по ее губам скользнула улыбка. — Я ведь русалка. — Но, Маша, — воскликнул Василий, — ты ведь 3 детей. Гера, ты же говорил... Он растерянно посмотрел на брата, ища поддержки. Аверин потер пальцами виски. — Да, именно так. На вас, Мария, нет заклятий, по крайней мере, явных, хотя я все-таки небольшой специалист по русалкам. Мария взяла мужа за руку, но смотрела на Аверина. — Именно, — проговорила она. — Да, заклятий почти не осталось. Но, увы, а может, и к счастью, обычной женщиной мне не стать никогда. Я родилась измененной. Я до сих пор не могу пить алкоголь, кофе и крепкий чай. Попробовать соленье — моя несбыточная мечта. Но я первый раз переплыла Ладогу в 10 лет. Это было посвящение. После этого те девочки, кто выжил, считаются взрослыми. И на них начинают накладывать самые тяжелые заклятия. В тот день я решила, что мы с Мариной обязательно сбежим. Потому что видела, как живут нормальные люди. Впрочем, это не важно, сейчас важно другое. Кто-нибудь из вас может задержать дыхание под водой на 10 минут? Можете не отвечать. А я могу. «Мама!» — восхищенно выдохнула Вера. «Ты правда можешь? А меня научишь?» «И ты правда переплыла Ладогу?» — присоединился к ней Миша, округлив глаза. «Правда?» Улыбка не сходила с губ Марии, но сама женщина начала неуловимо меняться. Аверин даже моргнул, чтобы стряхнуть наваждение, но это не помогло. Черты лица Марии заострились, в глазах загорелся огонь, и они будто бы даже сменили цвет. И она продолжила. — Я, конечно, больше не могу, как Марина, плавать быстрее катера. Но нам ведь этого и не надо. Берлинга — маленький остров. Я легко плыву его под водой, и обследую остальные островки. Вода здесь не теплая, но и не чета ладожской. Если найду ребят, подам сигнал. — Вы собираетесь взять ракетницу? — деловито уточнил Владимир. Он слушал очень внимательно и, в отличие от остальных, совершенно не был удивлен. — Да, каждому жилету пристегнута ракетница в водонепроницаемом чехле. Я возьму 3, чтобы вы, Владимир, могли точно сориентироваться и лететь напрямую. Это сэкономит ваши силы, а главное — время. Сейчас оно дорого. Нет, Маша, Василь накрыл ее руку своей и сжал. Я тебя не отпущу. Не проси даже в эту теме ни холодину, да ни за что. Василек, она подняла голову и посмотрела в глаза мужа. Там под водой нет ни ветра, ни дождя, а темнота мне не страшна, поверь. Я не напорюсь на скалы, мне не страшны морские течения, я чувствую их кожей. И мысль попробовать на вкус Атлантический океан вызывает у меня не страх, а радость. Но самое главное не это, милый. Там в этой темени и холодине 2 детей, один из которых чуть старше Веры. Мы не можем их бросить, даже не попытавшись спасти. Обещаю, если что-то пойдет не так, я дам сигнал, и Владимир заберет меня. Она погладила мужа по плечу. — Пап, — протянул Миша, — ну отпусти маму. — Это правда отличная мысль, — воскликнула Вера, и глаза ее сверкнули совсем как у матери. Василий гляделся. — Я не понял, тут что, вы все за эту кошмарную авантюру? Гера! — Аверин вздохнул. — Василий, знаешь, звучит и правда разумно. — Потому что это не твоя жена, Гера! — воскликнул брат и добавил тише. — Так я понял, тут кругом одни Аверины. Хоть в пустошь, хоть в Атлантический океан. — Ара! — он махнул рукой. Я вижу, кто-то давно орденов не получал. Он поцеловал Марию в лоб и отпустил руку. — Хорошо, можешь попробовать. Но, как говорится, утонешь — домой не приходи. Владимир, взяв зонт, капсулы с кровью хозяина и облачившись в дождевик, отправился на крышу форта ожидать сигнала. Детям Мария категорически запретила выходить из салона, и Вера с Мишей послушно остались сидеть на диванах, тем более что «Анонимус» поставил им для просмотра какой-то фильм. А вот Василь категорически отказывался уходить с палубы из-под тента. Он всматривался в темноту и, не переставая, курил. «Василь», — в конце концов не удержался Аверин, «для того, чтобы обследовать все островки, нужно хоть какое-то время. Мария не может плавать со скоростью дива». «А с какой скоростью обычно плавают русалки?» «Не знаю. Марина плавает очень быстро, около 50-60 км/ч. Мария не представляет даже. Их же не слишком-то изучали, поэтому я понятия не имею, насколько их тела изменены изначально. Но чтобы выдержать заклятия, которые накладывают на них девочки, должны быть очень сильными и выносливыми. Обычные спортсменки вон Ла-Манш переплывают. Думаю, все будет в порядке. Спортсменки тренируются». Василь прикурил еще одну сигарету, и Аверин взял его за запястье. — Василь, пойдем. Ничего не будет хорошего, если ты тут простудишься. Под водой, если что, ветра нет, а тут есть. Зато тут можно курить. А в салоне дети. Пойдем в рубку, там и курить можно. И видно все даже лучше, чем отсюда. Да? А тогда пойдем. Брат решительно направился наверх. Потянулись томительные минуты. Аверин даже позавидовал детям, которые наверняка хоть как-то отвлеклись на фильм. А взрослым оставалось только тревожно всматриваться в окна. Дождь немного притих, и это радовало. Аверин с удивлением понял, что волнуется за Владимира. Несмотря на свой страх перед океаном, этот старый служака совершенно очевидно не будет жалеть ни сил, ни времени, чтобы спасти двух подростков. Двух колдунов, один из которых сын ректора, добавил про себя Аверин и усмехнулся. Без всяких сомнений, Владимир будет рисковать жизнью ради спасения любых гражданских. И дело тут не в приоритетах. Здесь не Россия, и он простой див, сопровождающий колдуна-туриста, нет. Владимир несокрушимо уверен, что защищать людей — его долг. И вот, наконец, вдалеке мелькнуло что-то, напоминающее падающую звезду, если смотреть сквозь залитое дождем окно. — Ты видел? — вскочил Василий. — Это же ракета, да? Зеленая? Зеленая ведь значит, что она их нашла, да? — Да, думаю, да. Они бросились вниз на палубу. И тут же увидели взмывшую над островом вторую ракету, тоже зеленую. Владимир уже в пути. Аверин положил руку на плечо Василия. — Значит, и Мария скоро вернется. — Одеяло. Нужны одеяло и горячий чай. Много. Нет, грок. Нет, это дети. А Маша не пьет. Чай с медом. Анонимус! — крикнул он. Фамильяр появился в дверях и, не дожидаясь приказа, поклонился и проговорил. — К возвращению госпожи графини и спасенных детей все будет подготовлено. — Отлично. Тогда ждем. Василь заметно повеселел. Похоже, он только сейчас поверил, что его Маша действительно способна выполнить такое сложное и опасное дело. А вот Аверин после событий на коронации уже ничему не удивлялся. Ведь, кроме прочего, бывшая русалка воспитывалась в ските, и мало кому в мире известно, какие тренировки там проходят послушницы. Снова появился анонимус, молча накинул обоим на плечи и потонкого преза. И это оказалось очень вовремя. Одежда сильно отсырела и грела достаточно плохо. Аверин обернулся и посмотрел вслед бесшумно исчезнувшему фамильяру и внезапно совершенно четко ощутил то, что давно понял его старший брат, не колдун. Анонимус не раб и не слуга семейства. Он такой же член семьи, как сам Аверин, дети и Мария, и принять этот факт вовсе не значит дать диву слишком много свободы или власти, а просто оценить по достоинству то, что анонимус делает на протяжении жизни всех поколений Аверинных. «Они летят! Летят уже!» — воскликнул внезапно выскочивший на палубу Кузя. В руках его оказался огромный бутерброд, состоящий из батона, разрезанного пополам, и толстенного куска ветчины. Совершенно очевидно, что еда предназначалась Владимиру. Следом появились Миша и Вера, также закутанные в пледы, еще по одному такому же каждый нес в руках. «Сейчас прилетят», — твердил Миша, изо всех сил светя фонариком в черное небо. И действительно, спустя несколько минут в луче мелькнула темная тень, и Владимир опустился на палубу. И с его шеи и спины кубарем скатились двое мальчишек. Младшего, Афонсу, Аверин хорошо знал, а вот смуглый старший паренек был, по всей видимости, Хосе. Одежда на них полностью промокла и порвалась, и в свете фонарей на палубе отлично видны ссадины, которыми были покрыты их ноги и руки. Кузя молнией метнулся к Владимиру, закидывая в разинутую пасть химерой еду, и Владимир, подняв вихрь крыльями, снова исчез в темноте. — Куда это он? — озадаченно спросил Василь, и тут же сам ответил на свой вопрос. — За Машей, да? — Да. Кузя вернулся под тент, а спустя мгновение к нему присоединились Афонсу и Хосе. На дрожащих от холода и пережитого мальчишек тут же накинули пледы, и Кузя деловито сказал. — Так, марш в душ, а вы, — он кивнул Вере и Мише, — дуйте в салон, а то мама ваша вернется и надает мне по шее. Что ни говори, нянька из Кузи выходила отличная. Если у Аверина когда-нибудь все-таки появятся дети... Впрочем, об этом сейчас думать не хотелось. Колдун тоже волновался за Марию и не меньше за Владимира. Что такое одна булка для дива, летящего под проливным дождем над открытым океаном? Владимир, безусловно, пользовался капсулами, но в звероформе он их есть не мог. Наконец химера появилась в круге света и тяжело рухнула на палубу. И тут же Владимир принял человеческую форму и подхватил Марию, удерживая от падения. К ним бросился Василь, срывая с себя одеяло. С громким возгласом он поднял жену на руки и помчался в тепло со своей драгоценной ношей. А Аверин подошел к Владимиру и протянул ему свой плед. — Тебе нужна помощь? — спросил он, глядя, как Див тщательно кутается в теплую шерсть. — Нет. — Владимир шумом вдохнул воздух. — Мне нужна одежда, но моя осталась на берегу. — И еда. — Это без проблем, — улыбнулся Аверин. — На кухне полно еды. Направляйся сразу туда, я сам принесу твою одежду. Наконец все расселись за столом. С ужином Анонимус расстарался на славу, понимая, что голодным, уставшим людям и дивам понадобится много еды. Последними к столу вышли Василь и Мария. — Извините, задержались немного. Анонимус набрал Маше ванну, и она совершенно не хотела из нее вылезать. Но голод не тетка. Брат посмотрел на спасенных, одетых в разноцветную кузину одежду, и постарался сделать максимально строгое лицо. — Так вот вы какие, друзья из Пениши. Поздравляю с удачным спасением. Ох, и потрепали вы нам нервишек, я вам скажу. Но тут же вот он смягчился, и Василь улыбнулся. Как вас, сорванцов, угораздило? Вместо ответа юноши расхохотались, начали тыкать друг друга локтями и быстро заговорили на своем языке. Аверин, как и большинство в академии, учил испанский, поэтому сумел уловить суть. Ребята рассмешили слова «друзья из Пениши». — Простите, — наконец заговорил по-русски Хосе, — это моя вина, это я тот самый друг из Пениши, — он говорил с сильным акцентом, но медленно и разборчиво. Афонсо ткнул приятеля в бок и тоже заговорил еще медленнее, тщательно подбирая слова. — Друг из Пениши, вы не знаете, да? — улыбнулся он. — Так говорят португальцы, если друг не очень надежный, но Хосе надежный, настоящий друг. Просто так говорят у нас. А он просто живет в Пенише. — И что это значит? — поинтересовался Василь, садясь за стол. — Анонимус, вот теперь налей мне портвейну. Его время точно пришло. На этот раз ответил Хосе. — Это выражение такое. Есть разные легенды. По одной, что жители Пенише заманивали корабли ложными сигналами на скалы, а потом забирали себе груз, а еще тут была тюрьма в здании Форталезе. Оттуда убегали и говорили, у меня есть друг в Пенише, а этот друг не приходил или приводил полицию, никто точно не знает, но так говорят. А мы и правда заманили вас в шторм на остров, да еще и пришлось нас спасать. Вот оно что, — ободряюще улыбнулся Аверин. Уж очень виноватый вид был у парней. Как же так получилось? — Так я виноват, — развел руками Хосе. Когда мы вышли, была хорошая погода. Ветер попутный, а потом сменился. Надо было вернуться, но Перленга была совсем рядом. Я решил идти галсом. — Мы решили, — добавил Афонсо. — Но я сказал, что справимся. Но мы не справились. Ветер усилился, пару сорвало, закрепить не получилось. Но были уже недалеко, в километре примерно. Мотора нет. Но были весла, и нам удалось выбраться на Серудавилья. Это маленький островок, рядом скала почти. Пришлось бросить яхту, и мы собрались по скале так высоко, как смогли. Потом волны поднялись такие, что нас чуть не смыло. Мы выпустили ракеты, а потом нас нашла ваша колдунья и забрал ваш бештафера. Ой, Хосе потупился и сказал что-то по-португальски своему товарищу. Оба мальчишки вскочили. «Мы бы хотели принести огромную благодарность сеньоре, что спасла нас. Как ваше имя, сеньора?» «Мария», — улыбнулась она. И Аверин отметил, что Василь выглядит даже более измученным, чем его супруга-русалка. «Ого!» — восхитился Хосе. «А ведь я, когда увидел вас, принял за Деву Марию доброго пути. Это покровительница Пениши. По легендам она часто спасала рыбаков в шторм. Вот это воистину чудесное спасение. Василь, выпив портвейна, начал успокаиваться. И да, кроме нее надо и Мишу с Верой благодарить. Именно они настояли на поиске, иначе я бы свою супругу в такое рискованное плавание ни за что не отпустил. — Мы выражаем вам всем огромную благодарность! — хором ответили мальчишки и поклонились. А Афонсо добавил, — когда мы прибудем в Коимбру, вас ждет достойный прием. — А меня? — влез Кузя, и все трое друзей быстро заговорили на португальском. — Афонсо, сын ректора Коимбры, — наклонившись тихонько на ухо, брату сказал Аверин. Глаза Василя округлились. — Ого! — так же тихо проговорил он. — Надо было, чтобы анонимус сообщил это сразу в береговую службу. У них бы тогда не только вертолет нашелся. А Афонсо внезапно повернулся к ним. — А тот бештафера, что спас нас, где он? Мальчик обвел взглядом собравшихся за столом. — Мы же не видели его в человеческой форме. Аверин поднял руку, чтобы указать Афонсо и Хосе на их спасителя, и только тут обнаружили, что Владимира за столом нет. Видимо, он незаметно для всех, занятых обсуждением и благодарностями, встал и ушел. И даже тарелки его не было. Анонимус ее уже убрал. — Прошу меня извинить, я выйду ненадолго, — поднимаясь, проговорил Аверин и отправился на кухню. Но Анонимус был там один. — А где Владимир? — спросил колдун. Диф обернулся. Он поел и ушел к себе в каюту отсыпаться. Он очень устал. А яхта все-таки находится на воде, и он продолжает терять силы. Ох, точно! Отвлекшись на ужин и спасенных, Аверин совершенно забыл об этом. Он вышел из кухни и направился в каюту Владимира. Диф оказался там. Свернувшись на кровати и натянув на голову одеяло, он крепко спал. Аверин постоял немного на пороге, но Владимир даже не пошевелился. И колдун решил, что будить его, чтобы дать еще капсул с кровью, не следует. Поэтому просто тихо подошел к кровати и, сев на край, сдвинул одеяло и положил руку на лоб Владимира. Тот, ощутив силу своего колдуна, на миг открыл глаза, но тут же закрыл и снова провалился в глубокий сон. А Аверин неожиданно ощутил внутри тепло. Такое, как будто это его сейчас подпитывают силой. И подумал, что не только Анонимус и Кузя, члены его семьи, но и этот Диф тоже. Вот такая вот у них, у Аверенных, получается семья.